Эпилог. О том сражении ведьмочки и магистра ходило много слухов. Кто-то говорил, что маг поддался. Кто-то утверждал, что эта ведьма была особенной. Но никто из них не знал, что все они были правы. Да, маг поддался, но только потому, что ведьмочка Аяла его победила задолго до того сражения. Она одержала победу над великим Айдером Громом еще в тот момент, когда они впервые встретились, в ресторации, где Яла одарила его копытами и огромными ушами. Именно тогда магистр Гром, сильнейший маг королевства, проиграл окончательно и бесповоротно. А все, что случилось после, было только итогом того заведомо проигранного сражения. Он сделал все возможное и невозможное, чтобы Аяла не потеряла себя, обуздала невероятную силу и стала целостной. Но не стоит обманываться. Айдер так старался не из чистого альтруизма. Хотя благородство ему не чуждо, этот выдающийся маг спас много жизней, в том числе и ведьминских. Но конкретно в этом случае он старался исключительно для себя. Потому что подсознательно понял еще там, в ресторации, стоя рядом со своим другом-ведьмоборцем и провожая взглядом одну очень неуравновешенную черноволосую ведьмочку, это его судьба. Но он даже не подозревал, что проигрывать ему предстоит всю оставшуюся жизнь. Хорошо хоть, что только ей. А кролик? Его в этом мире еще увидят, и не единожды. Но уже другие, те, кому будет нужен толчок в нужном направлении. Ведь это ушастое недоразумение не исполняет сиюминутное желание, а всего лишь придает ускорение в нужном направлении, чтобы его жертвы сами пришли к тому, что им нужно на самом деле. «Айдер! Я тебя сейчас убивать буду!» — орала я во все горло, вбегая в наш дом. «Что опять?» — выбежала в холл Уллера. «Морса мне! Много и соленого!» — гаркнула я. «Ух, правда, что ли?» — радостно всплеснула руками женщина. «А еще нож? Или лучше сразу топор?» — прошипела я, скидывая туфли прямо в холле. «Так нет его?» — заулыбалась кухарка. «Где?» — прорычала я, сжимая кулаки. «На пруду. Кораблики пускают», — радостно оповестила она. Я резко развернулась и прямо так босиком вышла из дома. За спиной послышалось. «Счастье-то какое! Второй!» «Чего гласишь?» — спросила Тариса. «Дитё у нас будет!» — воскликнула кухарка. «Ох, надо комнату готовить, хоть бы девочка!» Счастливо запела горничная. «А у меня, кажется, прямо сейчас монстр наружу вырвется. Вот даже не огорчилась бы, если бы моя сила взяла и высвободилась. Она бы этому магу мозги быстро вправила. Но супрессант, будь он неладен, действует как часы». К пруду я неслась на такой скорости, что даже не чувствовала колющих ноги камней. Прибежала и остановилась, наблюдая, как муж и пятилетний сын пускают кораблики. Наорать бы, да и Ярн тут. Так и стояла, пока меня не заметили. А как только увидели, сразу применила коронный прием. «Сына, там тебя оладушки ждут», — проговорила с улыбкой. Мелкая белобрысая копия Айдера радостно взвизгнула и побежала домой. А муж остался на месте. Почуял гад, что я на грани. «Ты-то, дорогой мой, мне и нужен», — обманчиво ласково проговорила я, подбираясь поближе, для прицела. «Милая, это не я. А даже если и я, то не виноват», — сразу открестился этот паршивец. «Мы же с тобой договаривались, да?» — улыбнулась я. «Все договоренности в силе». Невинно посмотрел он на меня серебристо-голубыми глазами. «Тогда почему я опять беременна?» — заорала я, ударив по нему волной чистой силы. Муж булькнулся в воду, побарахтался там немного, встал и довольно улыбнулся. «Так ты об этом», — протянул он. «Ну, это не только моя вина, мы вместе участие принимали». «Айдер, я же просила! У меня договор уже почти подписан. Медина родила только месяц назад, Кара со своим на затяжных переговорах в Элируде. Все на мне! Прайны только с первыми ведьмами общаться согласны. Как я, по-твоему, все закончу?» — заголосила на всю округу. «Ну так договор уже почти подписан же». Развел он руками, стоя по грудь в воде. «Я тебя утоплю», — прорычала, шагнув к самой кромке воды. «А давай», — ответил он и одним легким движением руки притянул меня к себе. Вода оказалась такой теплой, что я даже не сразу поняла, что уже в объятиях мужа. А когда осознала, сопротивляться было поздно. «Давно мы не купались вместе», — тесно прижимая к себе, промурлыкал он мне на ухо, явно подкупались, имея в виду необычные водные процедуры. «Все равно утоплю. Но попозже». Счастливо улыбнулась я.